Глава 21. Через полчаса, как и было обещано, к складу подъехал неприметный черный фургон. Из него вышли двое молчаливых санитаров в рабочих комбинезонах. Они работали быстро и слаженно, без лишних слов. Аккуратно упаковав тело в плотный черный мешок, они погрузили его на носилки и скрылись в фургоне. Тяжелые задние двери захлопнулись с глухим стуком. Когда машина отъехала, я повернулся к урядникам. «Господа, чтобы не гонять курьеров и не тратить время на бумажную волокиту, продиктуйте ваши рабочие почты. Результаты вскрытия и копии протоколов я отправлю вам напрямую, как только они будут готовы». Клим одобрительно кивнул, его скрытые за круглыми очками глаза, казалось, ценили такой подход. Он четко продиктовал свой адрес. Гарик, удивленно почесав затылок, последовал его примеру. «Отлично, тогда до связи», — сказал я и, не прощаясь, направился к ожидавшему нас микроавтобусу. «Прозекторскую», — сказал я Аркадию Петровичу. Мы снова погрузились в знакомый салон. Петрович, не задавая вопросов, плавно тронулся с места, увозя нас из этого забытого богом района. Поездка к моргу прошла в молчании. Если в этой империи существуют подобные организации, то все становится на свои места. Убийство их бойца – это не просто бытовуха или пьяная поножовщина. Это уже дело принципа. Становится понятно, почему на вызов приехали сразу два урядника, и почему в их глазах читалась плохо скрываемая нервозность. Никому не нужны здешние скандалы и проблемы с ЧВК, тем более в небольшом городке. Такие люди не любят свидетелей и излишнее внимание властей. Они привыкли решать свои проблемы сами. Тихо, быстро и, как правило, очень жестко. Когда мы прибыли на место, я первым спустился по бетонным ступеням в подвал. Меня встретил резкий, но чистый запах дезинфицирующих средств, перебивающий привычный аромат формалина. Помещение было не узнать. Каменный пол сиял чистотой, стальной секционный стол, вчера еще бывший тусклым и заляпанным, теперь блестел под яркими люминесцентными лампами. Инструменты были аккуратно разложены и, судя по всему, простерилизованы. Мои раздолбаи, оказывается, умели работать, когда над ними нависала угроза нагоняя. Я хмыкнул. Следом за мной вошли санитары, вкатывая носилки с телом. Дверь за санитарами захлопнулась, оставив нас троих в стерильной тишине морга. Я надел свежий халат, натянул перчатки и подошел к столу. «Лиса, записывай», — начал я, пока Лидия готовила планшет с камерой. «Тело мужчины, доставлено из района Реваншоль. Кожные покровы бледные, с участками посмертных пятен на спине и задней поверхности конечностей. Трупное окоченение хорошо выражено во всех группах мышц». Я методично, сантиметр за сантиметром, осмотрел одежду, прежде чем снять ее. Никаких следов борьбы, никаких повреждений, кроме тех, что нанесли мы, срезая веревку. Раздев его, я продолжил диктовку, описывая отсутствие внешних повреждений, старые шрамы на плече и предплечье, татуировку свернувшегося в кольцо дракона на левой лопатке. Девушки работали молча, их действия были уже более уверенными, чем в первый раз. Я замер, глядя на лежащее передо мной тело. Прежде чем взять скальпель и сделать первый надрез, я решил проверить. Снова закрыл глаза, концентрируясь, обращая взгляд внутрь. Мир вокруг растворился в серой дымке, и на фоне этой пустоты проступило сияние его души. И на этом синем фоне я увидел два узелка на сияющей ткани его души. Один маленький и плотный располагался прямо над верхней челюстью в районе неба. Второй, более крупный, рваный, словно вспышка черного огня, находился в области головного мозга. Эта странность меня и зацепила. Я протянул руку, мои пальцы в перчатке зависли в паре сантиметров над его лицом. Игнорируя физическую оболочку, я прикоснулся к первому узелку. Мир взорвался смазанными картинками. Это были отпечатки ощущений, жар чужого тела, запах женского парфюма, смешанный с запахом пота, сбитое дыхание его и ее, ритмичные движения... Силуэт женщины над ним, ее распущенные волосы скрывали лицо, падая ему на грудь. Я чувствовал неровный ритм ее движений, ощущал, как его тело отвечает ей. Напряжение, нарастающее в мышцах, пульс, бьющий в висках. Волна удовольствия подкатила к горлу, заставив его выгнуть спину, запрокинуть голову. Рот инстинктивно открылся, чтобы просто вдохнуть поглубже и увеличить приток кислорода. И в этот самый момент пронзающая вспышка боли в небе, словно раскаленный гвоздь, прошел череп насквозь. Удовольствие и агония смешались в одном чудовищном невыносимом мгновении. А затем ничего. Свет погас. Я отдернул руку, словно меня ударило током. В глазах потемнело, меня качнуло, и я ухватился за край стального стола, чтобы не упасть. В ушах звенело, холодный пот выступил на лбу. Я тяжело дышал, пытаясь отогнать от себя чужую смерть, липкую и отвратительную в своей интимности. Убийство во время секса. Идеальный способ застать врасплох даже самого подготовленного бойца. «Громов! Громов!» Лидия и Алиса снова стояли, глядя на меня с испуганными лицами. «Да, я Громов», — сказал хрипло, усаживаясь на один из стульев. «Что ты увидел?» — не терпелась Алисе. Кажется, ее не смущали больше ни трупы, ни то, что у меня, как и у них, появились магические способности. «Я же правильно поняла, что ты снова видел психею, но теперь тебе не пришлось вскрывать его аж до позвоночника». «Не говори таких деталей, Алиса, пожалуйста», — поморщившись, сказала Лидия. «У меня от прошлого раза волосы на затылке дыбом встают». «Видел», — сказал я, после чего поднялся и снова подошел к телу, вытянул правую руку. «Подай фонарик», — сказала Алисе. Она тут же протянула мне то, что я просил. Я включил прибор. Трупное окоченение уже полностью сковало челюстные мышцы. Просто так рот не открыть. Я взял из инструментального лотка специальный роторасширитель, простой винтовой механизм с двумя прорезиненными упорами, и аккуратно, вставив его между зубами, начал медленно вращать рукоятку. Челюсти с сухим неприятным скрипом поддались. Посветив фонариком на верхнее небо, я увидел искомое. Маленькое, с обожженными краями, идеально круглое отверстие. «Смотрите», — сказал я, указав девушкам на небо. «На что это похоже?» — уточнил я у них. «На отверстие?» — сказала Алиса. «Невероятная проницательность», — сказал я, на что Алиса тут же надула губы. Лидия заглянула с неохотой. «Да, это отверстие, но его там быть не должно. Это...» — она нахмурилась. «Это след от пули?» «Не уверен, но может быть. Нужно делать трепанацию черепа и смотреть», — сказал я, вынимая инструмент. «Будем делать сами или позовем нашего патологоанатома?» «Бррр!» — сказала Алиса. «Я бы ему даже себе шашлык порезать не доверила. Он в прошлый раз был не очень». «Я с ней согласна», — сказала Лидия со вздохом. «Уж лучше ты. Даже не глядя на то, что, по-вашему, я могу здесь наплести чего моей душе угодно в отчете?» — спросил я с ехидной улыбкой. «А у нас фото будет», — парировала Алиса. «А я их сожгу», — комментировал я, подходя к столу, где лежал инструмент для трепанации. «А мы их не отдадим», — упиралась Бенуа. Я хмыкнул, после чего подхватил тяжелую электрическую пилу с небольшим полукруглым лезвием. Сделав стандартный коронарный разрез от уха до уха, я отсепарировал кожно-апоневротический лоскут, обнажая белую кость черепа. Раздался высокий визжащий звук, и в воздух поднялось облачко костяной пыли. Я аккуратно, не торопясь, пропилил черепную коробку по кругу, затем, взяв долотой молоток, легким ударом отделил черепную крышку. С глухим трескучим звуком, словно ломали толстую ветку, она поддалась. Я аккуратно подрезал черепные нервы и твердую мозговую оболочку, извлек мозг и положил его на специальный секционный столик. Уже на первом осмотре стала видна причина смерти. Темный раневой канал, идущий от основания черепа вверх в лобные доли. Сделав несколько разрезов, я проследил его путь. И вот в глубине лобной доли я увидел его. Маленький деформированный кусочек металла. Пинцетом я осторожно извлек его и положил в чашку Петри. «Вот и наша причина смерти», — сказал я, показывая девушкам. «Мелкокалиберная пуля». «Она победила! Мелочь, но какая приятная!» С грохотом поставив свою тарелку в раковину, она с торжествующим видом провозгласила старое матросское правило и сбежала с кухни. «Мыть посуду! Видит Бог, как она это ненавидела!» Всю жизнь отец нанимал прислугу, но даже когда дела пошли совсем плохо, он все равно брал эту обязанность на себя, говоря, что руки его дочери созданы для чертежей, а не для грязных тарелок. Эта маленькая победа над Громовым, заставившая его остаться у раковины, грела ей душу. Новое утро началось уже с будильника, а не с команды «Подъем». Поездка в коронерскую службу на новой машине была комфортной. А потом планерка. Она сидела и слушала, как он четко и властно раздает указания, как ставит на место Игоря и Андрея, и ловила себя на странные мысли. Ей было интересно. Она мысленно дала себе пощечину. Интересно? Ей? Рядом с человеком, которого она поклялась убить? Что с ней не так? Но Алиса ничего не могла с собой поделать. Всю свою сознательную жизнь она провела на верфи. Ее мир — это запах соленой воды, машинного масла, скрип лебедок и крики рабочих. Алиса знала все о сортах древесины и марках стали, но понятия не имела, как устроен остальной мир. А теперь у нее была такая возможность. И как бы она себя ни ругала, этот голод до нового, неизведанного, просыпался в ней против ее воли. Выезд на дело в этот реваншоль только усилил это чувство. Заброшенный склад, два странных урядника, один из которых был похож на ожившую карикатуру, а второй на робота. И тело. В этот раз она смотрела на него не с ужасом, а с профессиональным любопытством. Это была загадка, которую предстояло решить. В морге, когда Громов готовился к вскрытию, она не удержалась и подколола его, напомнив, что у них будут фотодоказательства. Ей было весело с ним припираться. Это уже не было похоже на смертельную вражду, скорее на перебранку двух упрямых подростков. «А я их сожгу», — бросил он. «А мы не отдадим», — тут же ответила она, поймала на себе удивленный взгляд Лидии и осеклась. Это было неправильно. Неправильно, что ей становилось комфортно в его обществе. Трепанация была испытанием. Когда раздался визжащий звук пилы, она заставила себя не отворачиваться. Когда он снял черепную крышку, ее желудок сделал кульбит, но девушка устояла. А потом он вытащил мозг. Она видела, как Лидия побледнела и прислонилась к стене, но Алиса продолжала смотреть, завороженная этой жуткой, но по-своему уникальной работой. Громов положил на стол маленький искореженный кусочек свинца, пулю, и в этот момент до нее дошло, словно вспышка молнии в голове. Его видение! То, как он пошатнулся, как тяжело дышал. Он ведь не просто так попросил фонарик и полез в рот к покойнику. Он уже знал, что ищет. Он увидел это раньше, чем они все. Алиса удивленно ахнула. Он и вправду мог видеть психею и их смерти, и именно поэтому смог понять, как убили этого мужчину. Но теперь был другой вопрос. Она? Она так может? Надо будет расспросить у Громова, как ему удалось и что он вычитал в своих странных книжках. Я смотрел на маленький кусочек свинца в чашке Петри. Картина в голове сложилась окончательно. Он лежал на спине, женщина была сверху. В момент пика, когда мышцы непроизвольно сокращаются, а рот открылся на вздохе, она или ее сообщник выстрелили. Тип оружия я не мог определить, потому что здешние винтовки и пистолеты могли отличаться. Общая схожесть с оружием из моего мира, конечно же, была, но кто знает, вдруг здесь что-то еще изобрели в этом отношении. Но то, что это убийство, это несомненно. Я повернулся к девушкам. Лидия стояла, прислонившись к стене, бледная, но в сознании. Алиса все еще смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых плескался шок от нашей находки. «Алиса, запиши!» Мой голос прозвучал ровно, возвращая ее в реальность. Она вздрогнула и схватила ручку. «Время. 18:03. Начал я диктовать. При осмотре тела в ротовой полости на твердом небе обнаружено входное огнестрельное ранение диаметром около 5 мм с пояском осаднения. Раневой канал проходит через клиновидную кость в полость черепа с последующим сквозным повреждением ствола головного мозга». Причиной смерти явилось разрушение жизненно важных центров головного мозга. Из вещества головного мозга извлечен деформированный снаряд, предположительно, мелкокалиберная пуля. «Это убийство, здесь нечего даже разговаривать», — подала голос Лидия. Ее лицо все еще было бледным, но голос звучал уверенно и логично. «Он не мог застрелиться, а затем повеситься, это же даже ежу понятно». «Вопрос в другом», — сказал я, задумчиво разглядывая пулю в чашке Петри. Если бы выстрел произвели в упор, пусть даже из мелкокалиберного оружия, пуля, скорее всего, прошла бы насквозь, раздробив заднюю стенку черепа, а она осталась внутри. Это очень и очень странно. Я почесал подбородок. Это не укладывалось в привычную картину. Судя по отсутствию пороховых газов, на небе стреляли не в упор. Значит, была дистанция. Но какая? Метр, два... Пуля потеряла энергию, пройдя через плотную кость неба и клиновидную кость, но чтобы застрять в мягких тканях мозга... Либо начальная скорость была очень низкой, что не характерно для профессионального оружия, либо это было что-то совсем нестандартное. Пневматика? Но она не оставила бы такого обожженного края. Самодельное устройство? Слишком чисто для кустарщины. Сухие предположения, которые не вели ни к чему конкретному. «Алиса», — сказал я, отрываясь от размышлений, — «зафиксируй в протоколе. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Вердикт — умышленное убийство. Лидия, сделай, пожалуйста, несколько детальных снимков входного отверстия и самой пули для отчета». В кармане завибрировал телефон. Я снял перчатки, бросил их в контейнер для отходов и отошел на несколько метров от стола, чтобы ответить. Это было сообщение в обычном чате от Лизы. «Я почти освободилась. Когда встречаемся?» Я быстро напечатал ответ. «У меня возникло под самый вечер сложное дело. Я в прозекторской. Затем еще сдавать отчет. Сверху требуют сегодня сдать, так как это, судя по всему, ЧВКшник». Ответ пришел почти мгновенно. «ЧВК? Этого еще не хватало!» «Угу! Я задержусь, тут что-то странное творится». «Моя помощь нужна?» «Нет, пока отдыхай. Напишу тебе позже. Но мое предложение остается в силе. Минуту кое-что гляну». Я свернул мессенджер и залез в календарь, чтобы посмотреть планы на эту неделю. И тут же чуть не хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, завтра еще прием у Муравьевых, на который я собирался идти. А это значит, что завтра нужно будет не только работать, но и найти приличный костюм для себя и нарядить девушек». Я вернулся в чат. «Послезавтра сразу после работы. Идет?» «Да, давай. Но, Громов, если послезавтра ты откажешься, я тебя задушу». «А вдруг мне понравится?» Смайлик подмигивания. «Три точки. Три точки. Три точки. Ладно, целую. Пока». Я убрал телефон и вернулся к работе. Разговор с Лизой был лишь короткой передышкой в череде дел, которые нужно закончить. «Продолжим», — сказал я, надевая новую пару перчаток. Я взял скальпель. Привычный Y-образный разрез от плеч к мечевидному отростку и вниз до лобка. Отсепаровка кожно-мышечного лоскута, вскрытие грудной клетки реберными ножницами. «Алиса, диктую дальше. Лидия, пожалуйста, фото». Мой голос звучал ровно, заглушая неприятный хруст перекусываемых вещей. «Органы грудной и брюшной полостей расположены анатомически правильно. Я извлек легкие. Они были воздушными, розовыми, без признаков отека или аспирации. Легкие на разрезе сухие, полнокровные. Признаков, характерных для асфиксии, не обнаружено. Затем сердце. Я взвесил его, сделал несколько разрезов. Сердце без видимых патологий, коронарные артерии проходимы, клапанный аппарат без изменений, печень, почки, селезенка, все органы были в норме. Здоровый мужчина в расцвете сил, ни ядов, ни болезней, ни скрытых травм. Картина была кристально ясной. Заключение по внутренним органам. Патологических изменений, которые могли бы привести к смерти, не выявлено. Все указывает на то, что смерть наступила исключительно в результате проникающего огнестрельного ранения в голову. Работа была закончена. Теперь предстояло привести все в порядок. «Лидия, помоги мне», — сказал я. Мы, аккуратно используя специальные пакеты для органов, вернули все на место в брюшную и грудную полости. Это была не самая приятная, но необходимая часть процедуры. Затем я взял большую хирургическую иглу и грубую прочную нить. Пока я зашивал тело длинными быстрыми стежками, Алиса, переборов отвращение, принялась мыть инструменты под струей воды, а Лидия протирала дезинфицирующим раствором стальной стол. Когда все было закончено, тело, аккуратно накрытое простыней, отправилось в холодильную камеру, а мы, сняв халаты и перчатки, вымыли руки. Петрович уже ждал нас у ворот. Мы молча сели в его микроавтобус. Усталость навалилась тяжелым свинцовым одеялом. «И это все?» – спросила Алиса, когда мы тронулись. «Теперь просто отчет написать?» «Не просто», – ответил я, глядя на проплывающие мимо вечерние улицы. «А правильно и быстро». «Мне казалось, бумажная работа – самая утомительная часть», – заметила Лидия, глядя в окно. «Она самая важная», – сказал я, поворачиваясь к ней. «Одно неверно написанное слово, и все наши труды на смарку». Мы приехали в пустой тихий офис. Я сел за свой компьютер, девушки устроились рядом. Я открыл шаблон отчета и начал методично его заполнять, диктуя ключевые моменты и прося Лису сверять его с рукописным протоколом. Лидию прикреплять сделанные ею фотографии в нужные разделы. Через час с небольшим, полный, максимально подробный отчет был готов. Я открыл почтовый клиент, вбил в строку адресатов рабочей почты Клима и Гарика. И тут мой взгляд зацепился за одной из функций в адресной книге, помеченную как «приоритетная рассылка». Я нажал на нее. Открылся список, и среди адресатов там был отдел регистрации магистрата. То есть можно было не тащиться туда с бумажками, а просто отправить все в цифровом виде одним кликом. Почему старый Громов этим никогда не пользовался, для меня тоже было загадкой. Может, он был просто ретроградом, не доверявшим технике. А может, личная подача документов давала ему больше возможностей для закулисных игр, взяток и случайной потери неудобных бумаг. Второй вариант казался куда более правдоподобным. Я поставил галочку напротив нужного адресата, прикрепил файл и нажал «Отправить». Тихий щелчок, и письмо ушло. После этого я продублировал заключение и отчет в CRM-системе, пометив дело как завершенное. Затем я прошелся по остальным делам, закрытым сегодня моими подчиненными. Картина дня вырисовывалась очень живописная. Отчет Игоря. Двое бездомных, как и предполагалось, только смерть наступила не от холода. Множественные ножевые ранения у обоих. Похоже, не поделили бутылку и устроили поножовщину. Отчет Андрея по притону был не менее красочным. Один наркоман лежал с иглой в вене, классическая передозировка, а вот второй был найден под окном того же дома с множественными переломами, характерными для падения с высоты. Теория Андрея, изложенная в отчете, гласила, что между ними могла быть драка. Один выкинул второго, после чего сам закинулся последней дозой и отъехал. Вполне рабочая версия. Женщина в пруду. Дело Лизаветы. Предварительно несчастный случай. Поскользнулась на мокром берегу и ударилась головой. Но она правильно сделала, что направила тело в прозекторскую для подтверждения. Странно только, что труп до сих пор не доставили. Я глянул время. Пометка о вызове транспорта в системе стояла 17:48. Разве что мы могли просто разминуться с катафалком? И последнее дело. Из отеля в центре. Мужчина в ванной с перерезанными венами. Предварительно наложил на себя руки. Тоже направлен в морг для вскрытия, чтобы исключить другие версии. Да, нашему старику Евдокимычу, если он протрезвеет, предстояло полно работы. Всех подряд вскрывать я не собирался, но на первых вскрытиях поприсутствую завтра с утра для контроля. Убедившись, что все вопросы на сегодня закрыты, мы вышли из кабинета. Я приложил ключ-карту к считывателю с обратной стороны, и замок щелкнул, закрывая офис. Мы спустились вниз и поехали домой. Итого, почти без 15:09 мы наконец-то попали в тишину и покой особняка. Сил осталось только на то, чтобы поужинать, принять душ и разойтись по спальням. Ни на загадочную книгу, которая не хотела открываться, ни на магические изыскания меня уже не хватило. Я даже не помню, как толком очутился на кровати и уснул. А разбудил меня телефонный звонок.